Мир сновидений. Во-первых, я хочу сообщить вам, что ваша книга «Трансерфинг реальности» стала для моего мужа настоящим откровением, но не в традиционном для большинства людей понимании чего-то совершенно нового, чуда какого-то, а в том смысле, что кто-то мыслит так же, как он, и даже в состоянии это обосновать. Дело в том, что он много лет, сейчас ему 35, наблюдал за собой и другими людьми, за ситуациями, причинами и следствиями. И пришел к выводу, что желания могут быть реализованы. Кроме того, он был убежден, что если что-то необходимо, например, деньги к определенному сроку, то ни в коем случае не надо дергаться, нервничать, искать, звонить и так далее. Все получится само собой. И, конечно, мне он при нашем знакомстве показался чудаком. Но, тем не менее, он постоянно приводил мне жизненные примеры, и я с отрицательного отношения к этим вопросам, а, мол, все это ерунда, перешла к нейтральному. И представьте его радость, когда у нас появилась эта книга. Он показывал мне некоторые отрывки, и я убеждалась, что там были практически слово в слово его мысли. Так из нейтрала я превратилась в активного пользователя. Вот таких писем, в которых тоже почти один к одному выражается одна и та же мысль, приходит очень много. Разумеется, вы все, уважаемые читатели, знали и знаете принципы трансерфинга. А я о чем говорю постоянно. Ваша душа имеет доступ к безграничному банку данных в пространстве вариантов. Дайте установку своему разуму к ней прислушаться. Во-вторых, у меня такой вопрос. Я понимаю, что значит проснуться во сне и осознать, что ты спишь, продолжая видеть сон. Такое у меня с детства. Но есть одна проблема. Я не могу изменить ход сна. Например, мне снится, что я решаю какую-то трудоемкую, глупую и рутинную, если можно так сказать, математическую задачу. При этом во сне меня сопровождает чувство тоски и безысходности. Задача никак не кончится, ответ никому не нужен и так далее. И тут я, продолжая решать задачу, понимаю, что... Какое счастье! Это сон, и я сейчас могу приснить себе что-нибудь хорошее. Но ничего не выходит. Сон оказывается сильнее меня, и я продолжаю поиски правильного ответа. Таких попыток изменить сюжет сна может быть несколько за ночь, но положительных результатов не было. То есть сон, конечно, заканчивался, но как-то сам собой, уже без моего осознанного участия. В связи с этим вопрос. Может ли моя неспособность управлять обычным сном повлиять на управление реальностью? Если ваше сновидение вертится вокруг одного и того же сюжета, словно пластинку заело, это означает, что вы попали в так называемую циклическую зону. В такой зоне близлежащие сектора пространства вариантов замкнуты в петлю, из которой очень трудно вырваться. Особенно неприятна циклическая зона с кошмарами. В бессознательном сновидении бывает так, что бегаешь по кругу, а тебя преследуют одни и те же персонажи. Вот набросилась собака. Небольшая, правда, но очень настырная. До такой степени, что ты, борясь с нею, разрываешь ей пасть, отбрасываешь в сторону, бежишь дальше. Затем к тебе пристает какая-то назойливая личность и принимается тебя щекотать. Ты вырываешься, опять бежишь. На пути появляются другие приставалы, которые пытаются схватить тебя, обычно с издевательским смехом, и ты снова вырываешься и натыкаешься на ту же собаку. История повторяется. Ты стараешься убежать куда-то в сторону, чтобы не нарваться на прежних уродов, но ничего не получается, все идет по кругу, и ты не в силах что-либо изменить. Для того, чтобы выйти из замкнутого круга, требуется высокий уровень энергии. Человек со слабой энергетикой будет бегать по такой зоне до тех пор, пока не проснется. Ну и, конечно, изменить сюжет сновидения, то есть приснить себе то, что ты хочешь, тоже непросто. Опять же, нужна достаточно сильная энергетика. То же самое касается реальной действительности. Именно поэтому я постоянно повторяю, что способность управлять реальностью прямо пропорциональна уровню вашей энергии. В жизни встречаются подобные же циклические зоны, только диаметр у них несравненно больше. Бывает, что ты садишься в одну и ту же лужу снова и снова, с периодом от нескольких месяцев до года или больше, как будто преследует какая-то злая карма. На самом деле никакой кармы здесь нет. Просто в течение всего времени ваше отношение к ряду вещей не меняется, отчего зеркало мира вновь отражает ту же самую картину из прошлого. Если в вашей жизни случается нечто подобное, необходимо пересмотреть свое отношение. К чему именно, вы наверняка разберетесь сами. Нужно только остановить свой бег по кругу и осмотреться. Ну и, конечно, не забывать следовать принципу координации и заботиться о повышении своей энергетики. У меня вопрос. Во сне я как будто просыпаюсь, когда начинаю летать, и вроде охота лететь быстрее, но не могу. В чем дело? Вроде и усилия прилагаю, а не получается. Какая-то трудность, что-то сдерживает, а что, не могу понять. Полеты во сне дают прекрасную возможность почувствовать, что такое внешнее намерение. Вы не прилагаете усилий, а просто выражаете решимость подняться в воздух. Если такая безусловная и даже безэмоциональная решимость достигнута, некая внешняя, не внутренняя сила отрывает вас от земли, и все случается как бы само собой. Обратите внимание, сила не внутри вас, а снаружи. Вы лишь выражаете готовность, стараетесь ощутить свое единство с этой внешней силой. Левитация, даже в сновидении, представляет собой очень тонкую грань, когда нужно отбросить всякие сомнения и желания, а сконцентрироваться только на намерении. Намерение — это не приложение усилий, а бесстрастная сосредоточенность. Как во сне, так и наяву вы должны действовать подобно морской волне, которая бесстрастно, непреклонно и безусловно обрушивается на берег. Понаблюдайте при случае за волнами на море, и вы поймете, что я хотел сказать. Вы пишете, что нет никакой гарантии, что во сне мы увидели грядущий сектор, который будет реализован. А как быть с вещами с нами? Ведь сны имеют свойство сбываться, пусть не в точном виде, но какая-то информация из них попадает в реальность, когда думаешь, мне же это снилось. Однажды мне приснился сон, неосознанный, в котором я захожу в магазины, ничего не покупаю, в итоге у меня куда-то исчезает кошелек со значительной суммой. Внезапно я обнаруживаю, что на мне минимум одежды, иду я в таком виде по улице, и вдруг вижу белую машину и понимаю, что в ней едет молодой человек, с которым я встречаюсь, хотя в реальности у него машина другого цвета. Меня охватывает жуткое чувство безысходности. Я пытаюсь от него убежать, но он меня догоняет и начинает успокаивать. От слез я проснулась. Ощущение после этого сна было очень нехорошее, такое со мной редко случалось. И в этот же день, вечером, я попадаю в аварию, въезжаю в «Волгу» белого цвета. Благодаря ремню безопасности отделалась шишкой на лбу. Зато за ремонт своей машины, которую, как теперь понимаю, излишне тщательно оберегала, мне пришлось заплатить немалые деньги. За несколько дней до случившегося мой молодой человек, не со зла, конечно, сказал мне, «Ты обязательно должна попасть в аварию. Увидишь, что ничего страшного в этом нет». Я подумала, «Вот еще не дождешься». Видимо, с точки зрения трансерфинга произошла реализация худших ожиданий. Но ведь сновидение как бы предупредило, причем сразу после удара у меня возникло ощущение фатальности, ужасно неприятное, точно такое же, как было во сне. И еще в тот день родственники отговаривали меня от поездки по своим соображениям, но я к ним не прислушалась. Видимо, это был знак. А сновидения почему не могут рассматриваться как знаки, если душа чувствует, что что-то не так? Вот ведь к вам смотритель явился во сне, правильно? И вы многое в жизни переосмыслили именно благодаря этому сновидению. Как после этого считать, что снам не нужно придавать никакого значения? Мое знакомство со смотрителем, описанное в книге «Трансерфинг реальности», не являлось рядовым сновидением, поскольку после него открылся канал, через который потекла информация. Причем информация эта не носила характер сценария будущих или прошлых событий, а представляла собой знания, принципы трансерфинга. Истинность этих принципов была впоследствии подтверждена реальной практикой. Далеко не всегда сны сбываются. Однако бывают случаи, когда душа заглядывает в секторы пространства вариантов, которым суждено реализоваться. Но вообще трудно, скорее невозможно, определить, что именно здесь сработало — предвидение или программирование. Вы сами можете ли с уверенностью ответить на данный вопрос? Ведь если сновидение западет в душу, есть вероятность того, что оно сбудется, поскольку станет ментальной программой, которая может быть реализована. Именно поэтому не стоит придавать значение плохим снам. И, напротив, если сон хороший, проиграйте его в сознании несколько раз, чтобы намеренно запрограммировать реальность. Знакам следует уделять больше внимания, но тоже не слишком. Вы далеко не всегда сможете дать стопроцентно верную интерпретацию знака, тем более, что даже сам знак, каким он вам кажется, может таковым и не являться. Дам одну полезную рекомендацию. Относитесь особенно чутко к тому, что вам советуют окружающие, особенно если они это делают без особого напора, как бы невзначай. Такие знаки очень хорошо помогают двигаться по течению вариантов. Понаблюдайте, попробуйте и убедитесь сами. Что такое реализованный сектор пространства, в случае попадания в который во время сна можно не вернуться? Если слово «реализованный» подразумевается как понятие времени, то как такое возможно, если пространство вариантов статично, и в нем уже созданы прошлое, настоящее и будущее? Ведь иллюзия времени создается лишь потому, что мы движемся по пространству вариантов. Реализованным является сектор пространства вариантов, через который в данный миг пролетает материальная действительность. Другими словами, это кадр на киноленте прошлого и будущего, который на мгновение становится материальным, когда его подсвечивают. Маловероятно, но теоретически возможна такая ситуация. Если душа в данный момент сновидения вдруг оказывается в подсвеченном кадре, она может остаться там навсегда. Будет ли это переносом материального тела в другую точку пространства-времени или же смертью, с точки зрения нашей системы отчета, утверждать с уверенностью трудно или, опять-таки, невозможно. В пространстве вариантов имеется как бесконечное число лент, так и бесконечное количество кинопроекторов, то есть реальных миров. А кто осмелится утверждать, что наш мир единственный в своем роде? Можно сказать, существует бесконечно мерная виртуальная вселенная пространства вариантов, в которой блуждают материальные частички реализованных миров. Одной из таких частичек является наша видимая вселенная, в которой мы живем. Другие вселенные могут находиться очень далеко от нас в пространстве вариантов. Так далеко, что мировые константы там тоже совершенно другие. И, соответственно, жизнь совсем иная, какую невозможно даже представить. Вы можете представить себе мир, в котором число пи отлично от нашего? В таком мире все выглядит иначе, просто невообразимо иначе. Там другая геометрия. Поэтому лучше не будем ломать голову над вещами, которым пока нет подтверждения. Достоверно известны лишь факты, когда человек проходил через некий портал пространства-времени и оказывался в другой точке нашей планеты или проваливался во временную дыру. Например, был такой случай. Одна старушка из нашей российской деревни бродила по лесу и вдруг оказалась в одном из штатов Америки. Здесь имело место перемещение в пространстве. В другом случае один человек, переходя через мост, пропал на несколько суток нашего времени, а затем вернулся в ту же точку, не понимая, что и как произошло. Это уже перемещение во времени. Как это все получается, объяснить пока невозможно. Прекрасно понимая вашу занятость и большое количество получаемых вами писем, не буду долго распинаться про все мои впечатления во время ознакомления с трансерфингом. Скажу лишь, что нахожусь в начале пути. Мировоззрение резко изменилось. Все принимаю как должное, так как все время интуитивно чувствовала, что именно такой стиль жизни более приемлем для меня. Сейчас, благодаря вашим книгам, все выстроилось в четкую картину. В голове теперь более четкое восприятие мира, людей, вообще жизни. Стало гораздо легче общаться с начальством. Для меня, активно строящей свою карьеру, вопрос с завышенными потенциалами и борьбой с маятниками был очень актуален. Снизив важность, стало легче реагировать на несправедливую критику от руководства. Перестала спорить и доказывать, что не виновата в том-то и том-то. Поначалу было трудно брать себя в руки и осознанно не реагировать на раскачивание маятника в лице моего директора. Но очень верю, что позже я на все это даже внимания обращать не буду. Сейчас конфликты сократились до пары часов, а раньше длились днями. Трансерфинг проник в меня и стал моим мировоззрением. Теперь я воспринимаю жизнь через фильтр этой философии. Только вот еще стали на протяжении недели каждую ночь сниться странные сны. Может, это, конечно, и совпадение, но раньше у меня такого никогда не было. Не могли бы вы объяснить, значит ли это что-нибудь? Странные сновидения видятся многим из тех, кто познакомился с трансерфингом. Странными они кажутся потому, что привычный ментальный шаблон претерпел изменения. Скоро закончится переходный период, и реальность успокоится. Не придавайте значения снам. На самом деле они не значат ровным счетом ничего. Это всего лишь картины из пространства вариантов, а там есть все. Но то, что имело или будет иметь отношение к действительности, составляет лишь мизерную долю от всего остального виртуального хлама. Я с огромным интересом читаю ваши книги и нахожу в них много близкого мне, что раньше я знал, но как бы не воспринимал. Через меня трансерфинг стали читать многие мои родственники. И здесь я хочу у вас попросить совета. Дело в том, что моя любимая много занималась мистикой, читала книги Кастанеды, занималась йогой и с удовольствием начала читать трансерфинг. Но, читая, начала тревожиться. Ей снятся странные сны. Она часто просыпается. Говорит, что сны очень необычные, что чувствует страх. А теперь, когда она отложила чтение книг, сны тут же прекратились. Мы думаем, что ее страх происходит от боязни уйти во сне в другую реальность безвозвратно. Так как она говорила, что еще до того, как она начала читать трансерфинг, она просыпалась во сне и очень ясно осознавала свое пробуждение. Очень хочется узнать ваше мнение об этом. Может, вы сможете что-то посоветовать? Уйти в другую реальность маловероятно. Уйти же от реальности — расплюнуть. Для этого нужно просто заснуть наяву и больше не читать книг, взламывающих мировоззрение. Что тут можно советовать? Ваша жизнь — это ваша жизнь. Вы пишете, что сны нельзя трактовать как знаки. А как быть с вещами с нами? Например, мне накануне важного вступительного экзамена приснился номер билета, вопросы, лица преподавателей и оценка. На утро все так и было. И если в данном случае можно сказать, что я была настроена, то как быть с финансовым кризисом августа 1998 года, который мне тоже приснился за несколько дней, хотя к финансовой сфере я отношения не имею и долларовых интересов у меня на тот момент не было? Говоря о том, что сны нельзя трактовать как знаки, я имею в виду то, что на них нельзя полагаться. Душа может залететь как в сектора, которым предстоит быть реализованными, так и в те, что реализованы не будут. Хотя имеются индивиды, чья душа, летая в сновидениях, умеет заглядывать в надвигающиеся кадры будущего. Но даже у ясновидящих процент попадания относительно невысок. Например, у знаменитой Ванги этот процент был в пределах 70. А вообще, вопрос об отношении к любым предсказаниям нужно ставить по-другому. Дело не в точности прогноза, а в вашем отношении к нему. Если вы принимаете предсказанное близко к сердцу, то есть в согласии души и разума, оно наверняка сбудется. Только здесь работает уже не сам прогноз как неотвратимость судьбы, а ваше намерение. И неважно, хотите вы впустить в свою жизнь предсказанное или нет. Дело уже сделано. Душа и разум поверили, прониклись этой идеей, отчего создался четкий мыслеобраз, который неизбежно будет отражен в реальности. Вы приняли этот груз, и теперь вам придется его нести. Вот в этом и проявляется неотвратимость грядущего. Человек, принимая на веру предсказания, либо соглашаясь с тем, что судьба предрешена, отказывается брать управление реальностью в свои руки. Ну а коли так, реальность начинает управлять человеком. И тогда, конечно, судьба бумажного кораблика определяется тем, куда повернет несущий его поток.